Глава 8. Ребекка вышла из полицейского участка. Нежеланные воспоминания об Эше прокручивались в мозгу, пока она шла к отцовскому автомобилю. Как Эш обманывал ее, как он в конюшне совратил Уитни Ганьон той жаркой июльской ночью во время ежегодного фестиваля Родео в Клинтоне больше 20 лет назад. Ту ночь, когда все изменилось. В летнем воздухе висел густой аромат сахарной ваты, переплетенный запахами сена, навоза, праздничных костров, бургеров, выпечки и далеких лесных пожаров. Музыкальная группа исполняла песню, которая нравилась Ребекке, и ей захотелось потанцевать с Эшем, поэтому она пошла искать его. Она заметила, как они с Уитни поспешно выходят из амбара, поправляя одежду с раскрасневшимися лицами и спутанными волосами. Ее сердце и ее мечты разломились пополам, когда она встретилась взглядом с Эшем. Эш поклялся ей, что это была единственная измена, ужасная ошибка. Потом, в конце лета, Ребекка постепенно начала верить ему, верить в то, что она снова может надеяться на него. Но потом до нее дошли городские сплетни. Люди видели, как Эш и Марти Фасам ошиваются с Уитни в баре в Девилс Бат. В августе и сентябре того года он много раз обещал Ребекке, что все кончено, и ощущение предательства было полным. В том году она заканчивала школу и поклялась, что сразу же после получения аттестата уберется к чертям из города, как это сделала Уитни и Тревор в конце сентября. Эш должен был унаследовать ранчо Хогина от отца, и Ребекка не могла вытерпеть мысли о том, что ей снова придется сталкиваться с ним и со своей болью. Она никого не любила так, как когда-то любила Эша. И она больше никогда, никогда не хотела видеть его. Ни при каких обстоятельствах. Особенно теперь. Потому что, несмотря ни на что, какая-то крошечная темная часть ее существа не переставала любить Эша. И она невольно сравнивала с ним каждого мужчину, с которым была с тех пор, и приходила к неутешительным выводам. «Я знаю, что он лгал». «Да, он много лгал». «Отчего ты защищала его в тот день?» Ребекка едва не сбилась с шагу от неожиданной мысли. Тот день был последним воскресеньем сентября. День, когда она увидела Эша, раненого и растерянного, бредущего по дороге в грозу. В тот самый день люди видели, как Уитни и Тревор сели в белый автофургон с орегонскими номерными знаками, чтобы уехать в Лос-Анджелес. Холодное темное предчувствие, которое Ребекка испытала в офисе Бака, усилилось и загустело, как битум. Ей не нравились эти внезапные открытия, особенно в контексте смерти ее отца. Она обнаружила старый побитый Сильверадо отца на автостоянке рядом с блестящим черным Фордом F-350 последней модели. Ребекка присела на корточки, чтобы осмотреть покрышки. Ветер трепал ее волосы. Там действительно имелись шипы, и протекторы выглядели хорошо. По крайней мере, об этом отец позаботился. Но в остальном автомобиль представлял собой ржавую и натруженную рабочую лошадку, которую лучше было бы отправить на покой. Он резко контрастировал рядом с большим и шикарным Фордом. Ребекка снова посмотрела на Форд F-350, когда открывала дверь отцовским электронным ключом. Черный красавец мог похвастаться бортовым компьютером, затейливой хромированной решеткой бампера, кенгурятником и другими мелкими аксессуарами, включая наклейку на заднем окне с изображением оскаленного волка. Все в нем дышало тестостероном. Интересно, чей это автомобиль? Возможно, Бака Джонстона? Дверь Сильверадо не желала открываться. Ребекка выругалась сквозь зубы. Ей понадобилось еще 3 попытки, прежде чем замерзший механизм замка наконец сработал. Дрожа от холода, она забралась внутрь, онемевшими пальцами вставила ключ в замок зажигания и повернула наполовину, чтобы включился свет на приборной доске. Убедившись, что аккумулятор работает, она повернула ключ до конца. Двигатель провернулся 2-3 раза, запнулся, кашлянул и заглох. Ребекка снова выругалась. Дрожа все сильнее, она повторила этот процесс еще 4 раза. Наконец старый двигатель прокашлялся и неровно заурчал. Автомобиль изрыгнул черное облачко выхлопных газов. Ребекка включила обогреватель на полную мощность и потерла руки, ожидая, пока машина немного прогреется. Когда стало теплее, она пошарила в куче одежды на заднем сиденье и обнаружила старую охотничью шапку, подбитую овчиной, широкий флисовый шарф, большие перчатки, фермерскую куртку на теплой подкладке и лыжные штаны. Ребекка немедленно завернулась в шарф, надела шапку и опустила наушники. Потом напялила на себя просторную отцовскую куртку, все еще хранившую его запах. Ребекка замерла. Запах пробудил воспоминания, ударившие так мощно и неожиданно, что производили почти физическое ощущение, и какое-то время она словно сидела в присутствии отца, как будто частица его еще оставалась в автомобиле, а его руки обнимали ее рукавами куртки. Тогда Ребекка поняла, что вернулась домой. Ее глаза наполнились слезами. «Я люблю тебя, папа». Ребекка вытерла слезы. Почему она столько лет не говорила ему эти простые слова? Как получилось, что она не возвращалась домой и не оставалась надолго? Действительно, надолго. Ребекка вытерла нос и надела перчатки. «Я собираюсь сделать это ради тебя, ладно? Я собираюсь все выяснить. Какое-то время я пробуду здесь. Обещаю». В отделении для перчаток она нашла скребок для снега, вышла наружу и очистила остатки льда с ветрового стекла. Когда она забралась обратно, внутри стало теплее. Но потом она потянулась за престижным ремнем, взглянула на приборную панель и глубоко вздохнула. Дизельный бак почти опустел. Она решила заправиться на стоянке Петрогаз по дороге. Заправка находилась недалеко, у северного края города. Кроме того, Ребекке хотелось узнать, говорил ли там кто-нибудь с ее отцом, когда Эш нашел его там незадолго до огненной кончины. Ей нужно было встретиться с отцом в последний раз, увидеть последний день в его жизни его собственными глазами. Тогда, наверное, она получит какой-то крошечный намек на его поведение. Или же ей хотелось просто чем-то заткнуть дыру в своем существе, вызванную его отсутствием. Овеянная запахом отцовской одежды, окутанная теплом воспоминаний, Ребекка направила громыхающий старенький Сильверадо на дорогу к автозаправке. По мере того, как она заново знакомилась с повадками отцовского автомобиля и особенностями зимнего состояния местных дорог, ей казалось, что ее втягивает в кротовую нору времени. Ее работа далеко на востоке. Ее стерильная квартира, модная одежда и Лэнс, ее любовник от случая к случаю, все это становилось отдаленным и нереальным с каждым следующим шагом в ее прошлое. Ребекка заправила бак и направилась в магазин на стоянке, чтобы расплатиться. Когда она толкнула дверь, звякнул колокольчик. Женщина за стойкой подняла голову, а мужчина, стоявший на стремянке и раскладывавший товары на полках, обернулся и посмотрел на Ребекку. Оба имели ближневосточную внешность. «Холодно сегодня», — сказала женщина, изучая наряд, в который облачилась Ребекка. Краем глаза Ребекка уловила свое отражение в зеркале и посмотрела еще раз. Ее лицо под старой охотничьей шапкой было призрачно-бледным. В нескольких слоях одежды, с красным носом и покрасневшими глазами, она выглядела бездомной бродяжкой. Ребекка попробовала улыбнуться, когда женщина проверила стоимость заправки и взяла ее кредитную карточку, но лицо было жестким от холода. Прежде чем она успела задать свои вопросы, мужчина слез со стремянки и дернул подбородком в сторону окна. «Кажется, это автомобиль Ноя Норда?» «Да, я его дочь, Ребекка Норд. Я приехала так быстро, как смогла, но погода...» Она закашлялась и осознала, что пытается объясниться и оправдаться. Поскольку она чувствовала себя виноватой, то проецировала это чувство на других, как будто они заранее осуждали ее. «Ужасное известие», — сказал мужчина, вытирая руки полотенцем. «Мне очень жаль», — он протянул руку. «Меня зовут Абдул-Малик, а это моя жена Камала. Ной говорил, что у него есть дочь, тоже офицер полиции». Камала протянула Ребекке товарный чек, и та взяла его. «Насколько мне известно, мой отец был здесь в день своей смерти», — сказала она. «Вы, случайно, не работали в тот день? Вы видели его? Может быть, разговаривали с ним?» Абдул криво усмехнулся. «Когда это мы не работали круглые сутки, 7 дней в неделю, а, Камала?» «Верно», — отозвалась Камала. «Ной зашел купить сигарет. Он часто бывал здесь, как и большинство жителей города. Здесь одна заправочная станция на северной окраине, а другая на юге». «Сигареты?» — Ребекка нахмурилась. «Деннелли Плейн, насколько я помню», — сказала Камала. «А он делал это раньше? В смысле, покупал здесь сигареты?» Ребекка убрала чек в карман. Ее отец не курил. Но опять-таки, как много на самом деле она знала о своем отце? Супруги обменялись взглядами. Абдул пожал плечами. «Наверное, покупал», — ответила Камала. «Точно не припомню. В основном он приезжал сюда на заправку. Иногда покупал газеты и кое-какие журналы для охотников». Она покосилась на стойку с журналами и несколькими книгами в мягких обложках. «А иногда он покупал пакет молока». «Он в тот день выглядел как обычно? Нормально?» Супруги снова обменялись взглядами. «Мне известно, что в тот день он пил с утра», — сказала Ребекка. Абдул кивнул. «Да, иногда он приходил сюда в таком виде». Он чуть пожал плечами, словно сожалея, что приходится говорить правду. На заправку въехал мотоцикл и остановился у ближайшей колонки. Мотоциклист был одет в черное. Его сопровождал темно-серый грузовик с двумя снегоходами на борту. На их полозьях остался намерзший лед с комьями снега. Супруги заметно напряглись, когда мотоциклист спешился и снял свой шлем. На нем была теплая полумаска с изображением скелета, закрывавшая нос и рот. Сдвинув ее на подбородок, мотоциклист зашагал к магазину. Абдул снова забрался на стремянку и стал заполнять полки. Ребекка чувствовала, что окно возможностей для получения информации быстро закрывается. «Мой отец что-нибудь сказал?» — быстро спросила она. Камала покачала головой, и маленький бриллиант, вправленный в крыло ее носа, блеснул отраженным светом. «Он не сказал ни слова», — тихо ответила она. «Просто подошел к стенду у окна, вон там», — она показала кивком головы. «Он стоял там достаточно долго, чтобы я начала гадать, на что он смотрит или кого он ждет. Я спросила его, но он лишь пожал плечами. Потом пришел мистер Эш Хоген. Он находился с другой стороны бензоколонки и заправлял свои баллоны пропаном. Он пришел заплатить за газ, увидел пьяного Ноя и предложил подбросить его до дома». Звякнул колокольчик, и дверь открылась. Вошел мотоциклист. Крупный мужчина с бритой головой и обветренным лицом. «Вы помните, в какое время это было?» — спросила Ребекка, когда мужчина пошел в заднюю часть магазина и стал наливать себе кофе. «Примерно в полдень, да, Камала?» — произнес Абдул со стремянки. Камала кивнула. «Я знаю, потому что водитель бензовоза тогда приехал заполнять цистерну, и я вышла на улицу, чтобы поставить ограждение вокруг этой части заправки». Мотоциклист приблизился к стойке с чашкой кофе в руке. Он стоял за спиной Ребекки и ждал. Нужно было срочно заканчивать разговор. «А камера наблюдения?» — тихо спросила она, кивнув на экран за стойкой. «У вас не сохранилось записи, сделанных в тот день снаружи и внутри?» Камала начала нервничать. «Я сейчас обслужу вас», — сказала она мужчине и повернулась к Ребекке. «Наша система переписывает предыдущие записи через 72 часа, если только мы специально не сохраняем цифровую копию». Ребекка кивнула. «Большое спасибо за вашу помощь». Повернувшись, она едва не столкнулась с мотоциклистом. Он немного посторонился. Когда Ребекка вышла из магазина, ледяной ветер сразу хлестнул в лицо. Она оглянулась. Все смотрели на нее. Она понимала, что мотоциклист спросил супругов Малик, кто она такая и чего хочет, и почти не сомневалась, что те рассказали ему обо всем. Они нервозно относились к этому человеку, и Ребекка знала, почему. Современные иммигранты, особенно с Ближнего Востока, далеко не всегда были желанными гостями в сельской глубинке, населенной в основном фермерами, несмотря на более либеральное отношение к ним в крупных городах. Так или иначе, Ребекка была уверена, что весть о ее возвращении и о вопросах, которые она задавала насчет своего отца, теперь будет распространяться со скоростью лесного пожара. Плотнее запахнувшись в отцовскую куртку, она вернулась к Сильверадо через другую сторону бензоколонки. Когда она проходила мимо мотоцикла, то обратила внимание, что это Харлей. Из грифельно-серого грузового «Шевроле» за мотоциклом доносился гулкий басовый ритм. Стекла были затемнены, а на бампере красовалась наклейка с черепом и надписью «Следопыт». Ребекка не видела, кто находится внутри, но чувствовала, что за ней наблюдают. Она снова убедилась в том, что к вечеру весь город будет знать о ее приезде. Она забралась в Сильверадо и завела двигатель, думая о сигаретах, купленных ее отцом. Это казалось странным. Если отец собирался посетить старого Клайва Додда, то мог купить сигареты для него. Визит к Додду значился в ее списке после разговора с Эшем, бывшим любовником, которого она старалась избегать последние 20 лет. Но теперь настала пора. Пока она ждала у выезда с автозаправки, пропуская почтовый фургон, ее внимание привлекла розовая неоновая вывеска на другой стороне улицы. «Пончиковое кафе дядюшки Додда». Тогда Ребекка поняла, что голодна как волк. Кофе с сахаром и свежей выпечкой казался желанным избавлением. Ребекка решила заглянуть внутрь и приобрести что-нибудь, помогающее скрасить 45-минутную поездку до ее бывшего дома.